15 мая. Посещение нашего музея имеет то значение, что эпоха эта помещается в самых нижних галереях. Но в моих глазах это большое завоевание. Не фантом астрального нагромождения, но целое звено великой культуры. Ощущение камня очень символично в земном облике, ибо камень притягивается его основным телом. Долго оставаться нельзя в нижних галереях, ибо воздух насыщен предохранительными газами. На мое замечание, что я так ясно и долго могла быть в галереях, посвященных жизни Христа. Разница в 25 этажей. Не забудем, что астральное тело вполне подвержено газам. Даже примитивные колдуны жгут вереск и вербену. Первым отгоняют, вторым привлекают. Сами мы погружаемся ниже 20 этажей с предохранителями. Конечно, я указывал на напряжение аппарата, нужного для великой задачи — объяснения видения. Перед саном Христа не стыдно предстать в напряжении. Протекает опыт совсем необычно. Радостно видеть, как прошлое и будущее проходят перед сознанием, так же, как у нас мелькают клише. Конечно, кроме зеркал, где сосредоточено изображение, мы имеем постоянные сообщения, быстрые, как звук и мысль. Их ясность и продолжительность обусловлены разными причинами. Конечно, имеет значение их объем и местность. Не скрою, что неравномерность условий часто уравнивает разноценные события, и тогда надо прибегать к корректуре зеркалами. Опытность распознания лучей помогает классифицировать сообщения, но часто аппарат одинаково звонит как к случайному столкновению, так и к падению целой страны. И когда слышишь слово «Париж» или «рукопашная», трудно решить, что важнее, потому у нас установлено положение, что неважное не существует. Иногда клише мирового события проносится так быстро, что только по внутреннему чувству мы спешим проверить в зеркале. Рад понять, как разнообразны твои поступления, но и ловить клише окружающие нелегко. Но видим, как сложность становится на места. Мы минуем астральный мир. Нам нужна жизнь, и потому ты, находясь на пути к нам, приобретаешь наши первые функции. Конечно, ты слышишь то же, что и мы. Теперь ты, конечно, спросишь, какое отношение может иметь к братству падение наездника. Когда что-нибудь находится под особым наблюдением, то всякое происшествие в этом поле зрения, как муха на стекле волшебного фонаря. Правильно ли разглядела в музее постройки Шамо и Гоби? Да, да, да.